Второй. Почему люди, у которых щитовидная железа выделяет мало гормонов, часто бывают маленького роста? Если в организме с детства не хватает гормонов щитовидной железы, то обмен веществ замедляется и рост тормозится. Кроме того, оказалось, что присутствие тироксина необходимо и для развития эффектов гормона роста гипофиза соматотропина.